почему она об этом забыла? Она пошла в туалет, чтобы причесаться и поправить косметику. А когда вернулась на свое место, в салоне первого класса почувствовала аппетит и с нетерпением стала поджидать завтрак. Очереди на такси не было. Соня сразу же взяла машину. Всю дорогу она спрашивала себя, что связывало их с Анорио эти годы, и пришла к заключению, что ничего, кроме секса. Сердце ее молчало. В нем так и не поселилась любовь к этому человеку. Она не сожалела, что их отношения закончились. В конце концов, это была игра, приятное приключение и не больше. Расплатившись таксистом, Соня решительно направилась к дверям и, войдя в вестибюль, увидела, что там идут приготовления к празднику. Рабочие украшали статуи и колонны гирляндами цветов, ветками экзотических деревьев со свисающими с них свежими фруктами, развешивали разноцветные шелковые ленты. Среди суетящихся людей она заметила шофера Анорио, который при виде ее смущенно отвел глаза в сторону. «Где твой хозяин?» — не ответив на приветствие шофера, спросила Соня. И тот без слов одними глазами показал ей наверх на широченную лестницу, по которой в эту минуту спускалась пожилая дама. Она была в брючном костюме, на ее лице, прошедшем как минимум через две подтяжки, лежал грим, волосы были выкрашены в бледно-фиолетовый цвет. Дама давала указания рабочим и не сразу заметила Соню. «Что, сеньорине, угодно?» — спросила она, спускаясь. «Вы сначала представьтесь, а уж потом я решу, отвечать мне вам или нет», — с презрительной улыбкой сказала ей Соня. «Я сеньора Маури. Чем могу быть полезна?» — с хозяйским высокомерием продолжала допытываться дама. Соню начала разбирать смех, скорее истерический, чем веселый. «Это нечто!» — хохоча сказала она. «Патриция сюда и родственников своих перетащила». Она вбежала по лестнице и быстрым шагом направилась к спальне, круша по дороге все, что попадалось ей на глаза. Разбила три китайские вазы эпохи Мин, которыми Анорио очень дорожил, превратила в черепки десяток греческих и римских амфор второго века, сорвала со стены две картины Миро и спустила их с лестницы, едва не нанеся увечья сеньоре Маури, которая, застыв на месте, смотрела на нее расширенными от ужаса глазами. Остановившись перед дверью спальни, которая была их спальней в течение 4 лет, Соня глубоко вздохнула, закрыла на секунду глаза и только после этого толкнула дверь. Анорио и его новая любовница сидели в постели и завтракали. Увидев Соню, Анорио застыл, не донеся до рта брешь. А его новая пассия выразила свое удивление тоненьким мышиным писком. «Привет, дорогой!» — проворковала Соня. «Я смотрю, здесь готовятся к празднику!» Она подошла к кровати и, улыбаясь безмятежной улыбкой, добавила. «Анорио Савелли, ты сволочь!» И, размахнувшись, ударила его по лицу с такой силой, что щека его сразу же стала пунцовой, а поднос с завтраком перевернулся на шелковую простыню. «Я никогда еще не получал пощечины от женщины», — сказал потрясенный Анорио. «Ты получил пощечину не просто от женщины, а от женщины экстра-класса, так что можешь гордиться». Анорио почти с восхищением смотрел на Соню, которая, резко повернувшись на каблуках, стремительно направилась к двери с высоко поднятой головой. Пройдут годы, но он всегда будет помнить эту потрясающую женщину, ее летящую походку, гордый поворот головы. Антонио Равести тяжело спрыгнул с лошади, освободив ее почти от 100-килограммового веса своего тела, и не спеша подошел к Соне, грациозно сидевшей в седле. «Мы очень давно не виделись», — широко улыбаясь, сказал он первое, что пришло ему в голову. «Дамы предпочитают комплименты, а не констатацию фактов», — смеясь заметила Соня. «Учтите это на будущее. Вы славный, Равести, но галантность не ваш конек». «Ну, зачем же так прямолинейно?» — подхватив ее шутливый тон, продолжал Антонио. «Только прирожденные лгуны умеют казаться правдивыми. А таким, как мы с вами, лучше не врать. Сразу же выдадим себя с головой», — объяснила Соня. «Признавайтесь, что вы про меня знаете?» «То же, что и все. Вы остались одна», — смущенно пробормотал Антонио и залился.